Саргон не обращал внимания ни на крики гранд-губернатора, ни на его одновременно жалкий и триумфальный конец. Как легко оказалось вести его на убой по нужной тропе. Ничего не приходилось говорить или делать. Его желание стать богом не знало границ. Он не догадывался, что боги тоже умирают. Не знал, что открывают пути в миры иные. Саргон почувствовал ту силу, что разлилась вокруг. Продолжал шептать обжигающие, как кипяток, слова, что через боль извлек с изнанки реальности. Не мог поверить, что пришел к этому моменту, после того, как мир для него перевернулся, потом рухнул, а потом фениксом возродился из осколков и обрел новый смысл. «Зачем мне боги, не отвечающие на молитвы? Зачем мне боги, которые так далеко? Боги, из-за которых рушится мой мир, из-за которых мне попросту не во что больше верить. Зачем нам всем такие боги?» Тени, смешавшиеся с песочным сиянием, оставшимся от Велимира, заклубились вокруг еще сильнее, словно восторгаясь. «Больше никаких богов Египта, молчаливых и недоступных, с их обещаниями вечности. Никакого Ра Пантеоса, единственного, недосягаемого. Я разобью его навсегда. Разобью, как старую вазу, чтобы из нее вернулись боги Шумера и Аккада. Те, кто всегда рядом, на вершинах храмов. Те, кто отвечает на молитвы здесь и сейчас. Сегодня я называю небо, называю землю и называю богов». Лексос почувствовал, как трещит голова. Заметил, как помутнело зрение. Глаз, вокруг которого была сделана татуировка, стал хуже видеть. Магия богов старого Египта уходила. Лексос резко обернулся. Анна, побледневшая, переставшая сиять, опустилась на колени. Виктор поддерживал ее. Поднял взгляд, хмуро кивнул. Лексос шепнул Ане. «Я обещаю». «Лексос», — еле слышно отозвалась она. Тени вокруг Саргона замерцали радужным сиянием, стали невесомыми и полупрозрачными, как болотный туман. Сердце Анубиса словно растворилось, разлетевшись на черные лоскутки. Стали видны кольца астролябии, клинописные символы на них накалились. Саргон повернулся к Алистеру. «Я говорил, что хочу того же. Мира, который не ломает, не обещает чудесной жизни после смерти. Мира, живущего по законам Шумера и Аккада, где загробное существование — ужасное место, где не откупиться от своих грехов жалкими амулетами и потаенными словами. Я рад, что ты...» «О, нет». Алистер сделал шаг вперед. Дергался глаз, челюсть и шея напряглись, дыхание потяжелело, вырывалось струями горячего пара. И почему-то проступили слезы. То ли от гари, то ли от разочарования, то ли страшно подумать от обиды. «Давай объясню, как это работает. Все это зря». Анубиса ткнул рукой в улицы Санкт-Петербурга. Суетные, полные горящих, дымящихся обломков. «Зря, потому что они задумаются не о том. Знаешь, что будет потом? Я скажу тебе, Саргон. Они начнут болеть жизнью так же, как болели смертью. Все, лишь бы не умереть, получить наслаждение, нарушить порядок вещей. Весы наклонятся в другую сторону, вот и все. Гедонизм, самый настоящий, в абсолютном своем проявлении. И знаешь, кто будет в этом виноват? Ты!» Лексос подобрался чуть ли не вплотную к Саргону, сжал в руках бритву. Алистер тоже практически дышал ему в лицо. «Идиот!» — крикнул Саргон, переменившись в лице. «Оба!» Лексос не помнил, кто из них первым кинулся на него. Мир зазвенел оглушительным гомоном тамбуринов. И снова, будто пробивая собой ледяные озера, Алексис падает или взлетает сквозь золотой песок, сквозь лазурит и радужное сияние, через холодные черные воды Дуата. Глаза слепит солнечный свет, обращающийся лунным серебром. Наконец мир, или что? Что за место? Обретает очертания. Формы и объемы перестают ускользать. Алексис видит себя будто со стороны, внутри множества очерченных светом, вращающихся сфер и проходящих сквозь них линий. Они кажутся старыми алхимическими гравюрами, ожившими космологиями. Вот мир рождается и тут же угасает. Вот прямо над головой восходит солнце, растворяясь в эфире и распадаясь на холодные, мутные бриллианты звезд. Алексис делает шаг и будто перемещается в пространстве, хотя вокруг клубится только чернильно-синяя, как после летнего заката, темнота. И свет, рисующий подвижные контуры. Наконец видит от первого, не от третьего лица. Второй шаг. Третий. Еще один. И вот впереди другая фигура со светящимися кольцами на руках, а вокруг глаза те же, что во сне. Бесчисленное множество мутных белоснежных пятен с отполированными звездными зрачками. И вот глаза эти, застывшие и не моргающие, соединяются в одно огромное око. И свет чертит вокруг него сферы, и око моргает. Мир гаснет и снова зажигается. Алексис видит, как глаз поочередно обращается с солнцем и луной, как контуры сплетаются, как их витиеватые узоры становятся ликом Ра. Ра смотрит молча, безучастно. Фигура со светящимися кольцами взмахивает рукой, и Ра рассыпается ветхим мрамором. Линии света скорчиваются, словно в спазме. И вот уже Алексис видит его, Беса Пантеоса, единство во множестве, каждая часть которого на мгновение вспыхивает тенью Бога. Анубиса, Осириса, Гекаты, Тота, Митры, Диониса, Брахмы, Одина, Аполлона, Бальдра, Кали, Ахура Мазды, незримого Демиурга и мириадов других. Алексис спешит к Саргону. Понимает, что остается на месте. А Пантеос меняется. Свет надламывается, и вот над головой вспыхивает рогатая тиара, и контуры деформируются, как раскаленный металл в руках кузнеца, приобретают человеческие черты. Алексис, наконец, срывается с места. Саргон, фигура из густого света, все ближе. Алексис почти добегает до него, но ему преграждают путь. Алексис узнает и этот образ, игру светотени на стене пещеры. Алистер Фалаков. Тот, кажется, улыбается, вытягивает вперед руку, забирает бритву, будто средоточие бликов в ледяном осколке, и с силой толкает Алексиса в сторону. Он падает, спотыкается в невесомости, слышит треск, видит, как фигуры Алистера и Саргона сливаются. А потом открывает глаза. Где? Вокруг белым-бело. Ни песок, ни снег. Мрамор. Мраморный зал. Алексис шагает. Звук глухой, повисает в воздухе, гудит, словно исходя от камертона. И тут перед ним разворачивается, будто оригами, галерея тысячи бюстов. Золотых, бронзовых, гипсовых, базальтовых, мраморных, алебастровых, нефритовых. Все они с живыми глазами, горящими драгоценными камнями, аметистами, сапфирами, рубинами, изумрудами, ониксами. Он идет мимо них, уже не слыша громогласного эха шагов. Узнает каждый из тысячи ликов, даже те, о которых никогда не слышал. Все это — герои. Восточные и западные, реальные и мифические, сраженные стрелой в бою и преданные верными товарищами и возлюбленными. Герои, что замерли в людской памяти или обратились морской пеной забвения, перед ним глядят на него с неподдельным интересом, будто спрашивая, сплетая вопрос из нитей тишины. «Что ты выберешь, Алексос? Что ты выберешь?» И вдруг все лики сталкиваются, сливаются в один, обретают очертания нос, изгиб губ и скулы, металлическими змеями вьются, не спадают кудри. Алексос видит свой бюст. Из серебра и стали. Картинки вспыхивают перед глазами черно-белым калейдоскопом. Вот он возвращается на крышу Зимнего дворца. На голове его незримый лавровый венок. На шею кидается Анна, живая и невредимая, и нет ни следа Саргона и Алистера, и ругается во весь голос Виктор, наконец-то заговоривший. Картинка со щелчком меняется, крупной вязью рождается из серого шума. Со всеми почестями провожают тетушку, обретшую покой в полях тростника. Жизнь продолжается, спокойная, размеренная, с богами и людьми. Алексос вновь видит свой бюст. Будто смотрится в медное зачарованное зеркало. Глаза молчаливого двойника лазуритовые. Один из тысячи ликов героев, вдруг усмехается Алексос. Но усмехается ли? Здесь совсем разучился отличать чувства. Непонятно, где радость сходится с гневом и печалью. Здесь все, и он сам, будто чистый незамаранный лист. Алексос вспоминает картинки перед глазами, верит им. Только знает, что останется в тени. Помнит про темный след, тянущийся за одним, но разбитым на тысячи, как Пантеос, героем из века в век. Помнит, что каждое решение после того, как засияет на голове лавровый венок славы, как этот молчаливый залп пополнится его ликом, уже не будет его собственным. Все, чем отныне оборачивается судьба — напрасная жертва богам. Богам, продолжающим молчать, быть множеством в единстве, чистым светом, Ра, Пантеусом, неважно. Алексос смотрит на свой холодный лик, выкованный вечностью, и не знает, что делать дальше. Вдруг вспоминает слова тетушки, сказанные однажды, когда они сильно поругались, конечно, из-за Анны. Старая графиня в сердцах крикнула вслед: «Поступай, как знаешь! Всегда, даже если я этого не потерплю! Брыкайся! Может, я и изменю свое мнение! Попробуй переубеди!» И он понимает, что делать. Нет, не хочет быть героем, но станет им. Совсем другим, не таким, как тысячи его грустных, обратившихся облетевшей листвой воспоминаний ликов. Ему не нужен старый мир. Мир, где из-за потерянной веры уходит земля из-под ног, ломаются и без того хрупкие судьбы, как судьбы Саргона и Алистера. Мир, где молитвы слишком сложны, где воззвания всегда остаются без ответа, где боги безучастны, пускай и глядят из зеркал счастливые, не еще ли одна уловка мертвецы. Такого мира не нужно, даже если тетушка обретет покой, даже если Анна останется рядом. Ему нужен мир, где вера во что угодно будет крепкой, дающей силы и надежды, где всегда будет во что поверить, в богов, в людей, в себя самого. И он, утративший веру во все, в богов, в Пантеус, в Ра, в людей, находит то новое, за что можно держаться». Алексос выбирает верить в возможность такого мира, понимает, что никогда не простит себе этого, шепчет «Простите». Слово слетает с губ цветочной пыльцой, танцующей под трели весеннего ветра, почему-то такого холодного и скупого. Алексос сжимает кулак и со всей силы ударяет по своему лику. Металл трещит, и мир вокруг тоже. И кажется, будто рушатся стены Великой Трои, будто горит библиотека тщеславной Александрии, будто останавливается сердце горделивого Карфагена. И возникает Ра в образе чистого света, одного на небе и на земле, одного в Дуате и в золотых полях тростника, одного в бледной, без конца и края вселенной, одного в кругу тугого времени. И Ра, подобно бюсту, лазурит, злато, серебро трескается и раскалывается. Дыхание мира замирает, остывая до полярной темноты.